Глава 10. Люди и чудовища. Дарентал. Мой привычный мир медленно распадался на части. За всю жизнь я чувствовал такое лишь дважды. В первый раз после смерти возлюбленной и предательства друга, во второй, когда узнал, что мать обрекла меня на гибель. И надеялся, что больше никто и никогда не вернет меня в этот огненный круг, из которого так тяжело вырваться. В этой камере было слишком душно, стены давили. Я не привык так долго находиться в одном помещении, но дело было не в этом. Дело было в парнях, которые месяцами ютились в этой коробке и зубами выгрызали возможность жить. Нужно было хоть раз увидеть их лица, чтобы понять. Принятые законы слишком мягки. И пока я не прикажу вздернуть на воротах Ладома каждого такого, как Свин, ничего не изменится. Аль тоже казался мрачным. Нет, он, как всегда, храбрился, но смотрел по сторонам с тревогой, когда думал, что я не вижу. Просто Дагиор не привык сдаваться, как и я сам. И я обещал себе, что сделаю все, чтобы вырвать жизни пленников из ручищ Свина. А его самого, кажется, мне начинает не хватать аномалии. Бить Ирвина я и вовсе не собирался, если бы парень не напрашивался на хорошую трепку. Тем более, что он заметно прихрамывал и проигрывал мне в опыте. Я, конечно, не силен в кулачных боях, но удар у меня поставлен верно. Не всегда можно полагаться на оружие и магию. Есть моменты, когда играют роль только собственные силы. Жаль, что пришлось потрепать парня. Ничего, в следующий раз будет умнее. Наверное, он негласный лидер этой горстки выживших. Поэтому за нашим боем следили пристально и внимательно, и я не имел права проиграть. Появление Свина испортило миг триумфа. После того, как он забрал двоих ребят для участия в бою, в камере воцарилась тишина. Я, как и все, понимал, что следующий бой может оказаться моим. Понимал и не боялся. А они боялись. Потому что были друзьями по несчастью и держались вместе. И мне было искренне их жаль. Чтобы сгладить мучительные минуты ожидания, я сел так, чтобы Аль меня прикрыл, и осторожно призвал магию. Браслет тут же накалился, вызывая дикую боль, но мне ли бояться боли? Когда магия выжигала меня изнутри, было хуже. И когда молния вырвалась на свободу после нападения Кертиса, тоже. Поэтому сейчас я сжал зубы и терпел. Маленький язычок молнии проклюнулся на пальцах, и я поднес его к браслету. Расплавить его получалось плохо, и долго держать молнию я не мог. Но уже после нескольких вспышек молнии на браслете пролегла узенькая выщербленная полоса. Ничего, отдохну минутку и снова. Дверь распахнулась, и в камеру втолкнули одного из парней, Фэнси. Тот был бледен, как смерть. Не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что произошло. Аль перехватил парня и усадил на пол. Тот тихо всхлипнул и закрыл лицо руками. А я злился. Злился так сильно, что привычные блики молнии заплясали на пальцах, плавя ненавистные браслеты. Я убил его, вытер Фэнси предательские слезы. Они заставили меня его убить. У тебя не было выбора, тихо сказал Ив. Иначе вы бы умерли оба. Я знаю, это сложно, но надо смириться. И это говорит тот, который с десяток раз поднимался с пола, чтобы снова на меня броситься? Плохой из него советчик. Но парня было действительно жаль. Успокойся. Тихо попросил меня Аль, пока всех нас не сжег. Заметил. От Дагиора ничего не скрыть, мне ли не знать. Он влезет в голову и вывернет все наизнанку. Я приказал себе угомониться. Это ведь не аномалия, обычная магия. Ей можно приказывать. Молния послушно исчезла, и я отвернулся, чтобы не видеть трясущегося от рыданий Фэнси. Проклятая страна! И я проклят вместе с ней. потому что никогда не смогу полностью исправить отношение к таким, как Фэнси, Ив, моя собственная жена и будущий сын. Я не Аланел, не умею залезать в чужие головы. Что мне делать? Что делать, чтобы остановить все раз и навсегда? Если бы я только знал. Милия. Когда впереди показались стены Кардема, я не знала, какой богине молиться и что сделать, чтобы бесконечная тряска прекратилась. Но кроме жуткой усталости был страх, безумный и безудержный. Я знала, что Аль жив, об этом говорила Билана, но почему он тогда не вернулся ко мне? Он болен, ранен, в плену. Нашел другую? Мне уже даже начинало казаться, что нашел другую — это меньшее из зол, потому что от соперницы можно избавиться, а от гибели нет. Мои спутники все время молчали, за исключением Гардена. Киримус обладал странным умением завести разговор на пустом месте и незаметно втянуть в него всех и каждого. Поэтому хотя бы часть пути пролетала незаметно. А затем мы снова погружались в оцепенение. Оно было сродни сну, только не приносило отдыха. Одно опустошение. Когда до Кардема оставалось рукой подать, я вдруг поняла, что не хочу ехать туда прямо сейчас. До заката было еще часа три. Можно позволить себе небольшую прогулку. «Кертис, ты сможешь найти дорогу до Академии?» — спросила друга. «Еще бы!» — он впервые за последние дни улыбнулся. «Наверное, даже с закрытыми глазами». «Тогда поменяйся местами с Шипом. Я хочу побывать там». «Милли, нам бы не следовало», — попытался вмешаться Гарден, но замолчал на полуслове, потому что, видимо, и для себя что-то решил. «Хорошо. Кардем так Кардем. А вам, господа студенты, тоже не мешало бы увидеть, где все начиналось. Так сказать, сравнить». Экипаж протяжно заскрипел и свернул на едва заметную тропку. Здесь явно никто не бывал, и только память Кертиса позволяла найти дорогу. Вокруг высились старые деревья. Они раскачивались на ветру, скрипя ветками, а мне слышалось совсем другое. Я вспоминала ночь нападения на Академию, и ужас, испытанный тогда, снова проникал до сердца. «Если ты боишься, зачем мы туда едем?» — голос Гардена ворвался в мои мысли. «От страхов надо избавляться», — ответила я. «Верный ответ», — усмехнулся менталист. «Главное, чтобы они не решили избавиться от тебя. Надеюсь, мы не найдем там очередного аномального мага или что-нибудь похуже». Шип и Найт уставились на Гардена. «Что?» — тот откинулся на спинку сиденья. «Уже и пошутить нельзя». «Думай, что говоришь», — Найт отвернулся первым. «И скажи спасибо, что моя аномалия не нанесет тебе вреда. Хотя...» «Хватит вам!» — я поспешила вмешаться. «Кир, не время для таких шуток. Да и настроение не то». «Будь тут Аль, он бы шутил втрое больше». Гарден сверкнул на меня разноцветными глазами, а я, кажется, начинала понимать, почему Аланел за глаза называл его гаденышем. «И никого бы не обидел», — ответила запоздало. «Кертис, останавливай!» Экипаж замер. Я спрыгнула на промерзшую землю и побежала вперед. Да, за этим поворотом. Время словно потекло вспять. Вот они, остатки ворот. Вот сама Академия, увитая сухими лозами дикого винограда. Мир, который принес мне счастье и беду. «Милия, под ноги смотри!» Киримус никак не желал угомониться. Хотя, наверное, из нас пятерых он казался наиболее живым, а мы четверо напоминали призраков. И Найт, и Шип сотню раз слышали о том, что здесь произошло. Но сейчас Найт будто присматривался к каким-то одному ему видимым теням, а Шип не отставал от друга. Он сосредоточенно глядел по сторонам. Кертис и вовсе замер, словно превратился в статую. Да, не лучшая была идея. И вдруг Найт пошатнулся. Он ухватился за ствол ближайшего дерева, чтобы не упасть. «Что случилось?» — испуганно кинулась к нему. «Ничего, в последнее время бывает», — теневик потер виски. «Его сила растет», — вместо друга ответил Шип, — «и перестает поддаваться контролю. Конечно, Найт до сих пор не считает ее аномальной, но...» «Тихо, я что-то чувствую», — перебил его Найт. «Здесь столько эмоций». «Конечно, тут были смерти», — кивнула я. «Нет, не смерть. Смерть там, дальше». Он махнул в сторону руин общежития, почти неразличимых отсюда. «А здесь боль, разочарование, обида и магия очень знакомая. Я перейду в тень, не теряйте». И Найт исчез. Всего на мгновение, чтобы снова появиться чуть дальше, ближе к дверям академии. «Профессор Даггер был здесь!» — обернулся он ко мне. «Не так давно, около месяца назад. Еще чувствую других людей, но его эмоции направлены в сторону девушки. У нее аномалия. Это все, что могу сказать. И он на нее обижен. Он словно не ожидал, что все будет вот так». Найт рухнул на колени. Я кинулась к нему, но Шип перехватил меня. «Не подходите, профессор Милли, не сейчас». «Да я». Гарден подвинул меня с пути и сел рядом с Найтом, взглянул тому в глаза. Парень задышал ровнее, словно успокоился, и только бисеринки пота на лбу напоминали, что вообще что-то было. «Осторожнее с этим, парень, иначе твой мозг просто сгорит». «Я не могу контролировать», — признался Найт, опуская голову. «Аномалия все больше, и... странно это говорить, но мне не хватает браслета». «Да, для тебя это вариант», — согласился Гарден. «Неприятно, конечно, но не смертельно. Тень тенью, но временная эмпатия — это такая дрянь. Как менталист тебе говорю». «Подожди», — перебила я Кира. «Зачем Алю находиться здесь? Еще и с какой-то девушкой. Он ехал к Микелю». Найт затряс головой. «Здесь было не двое, гораздо больше. Они боялись его, боялись, что он с ними справится. Но почему-то боя не было. Давайте уедем, пожалуйста, мне тут тяжело». «Да, конечно. Как бы не хотелось выспросить у Найта все на свете, я приказала себе остановиться. Любовь любовью, а Найту плохо. И если его не защитить, неизвестно, чем это закончится». Мы вернулись в экипаж, чтобы на этот раз добраться-таки до Кардама. Парни молчали. Найт погрузился в оцепенение, среднее между сном и явью. Шип с тревогой косился на приятеля, пока Кертис уверенно выводил экипаж на дорогу к городу. «Медленно! Как же все медленно! Если на Али напали, если его предали, значит, он еще в большей беде, чем казалось ранее. Нужно найти Дара и поговорить с ним, пока Дарантл сам не ввязался в неприятности. Да, Крон будет зол, что я сняла его запрет, но выбора у него не останется. Мы должны действовать сообща». «Милли, прекрати!» — не выдержал Гарден. «Я с вами с ума сойду. Закрывайся, не закрывайся, ото всех волна идет. Ты придумываешь ужасы. Шип переживает, Найт в отчаянии, Кертис боится. А мне что делать? Потратить все силы на вас? Думайте потише». «Прости», — потупила взгляд. «Я просто...» «Остановись! Аль в порядке. Иначе кинжал бы знал. И не смотри так на меня. Твои мысли как на ладони. Так вот, раз твой женишок жив, значит, мы его найдем. И лучше тебе угомониться, потому что ты и так не способна думать ни о чем, кроме него. Не можешь успокоиться, нечего было сюда ехать». Слова Кира подействовали, как ушат холодной воды. «А ведь он прав! Мы только въехали в Кардам, а я уже с ума схожу от предположений одно хуже другого. Хороша помощница, которой все вынуждены помогать. Нет уж, больше такого не будет». «Я успокоюсь», — пообещала Гардену. «А сейчас нанесем визит в любимый трактир Алланелла. Готова поклясться, что там его точно видели. Кертис, в три гуся!» «Хорошо!» — донесся до меня голос огневика, и экипаж свернул в центр города, к еде, ночлегу и новостям об Алле.